Не вешай носа, то веснушки увянут. Дома я застала Леонида. Он приехал из Томского госпиталя. После ранения его признали негодным к военной службе. Бабушка, ожидая возвращения раненого сына, все лето трудилась, не покладая рук. Городское начальство проявило непостижимую заботу, предложив желающим небольшие участки земли под Уфой для огородов. Бабушка ухватилась за это. Она сама построила шалаш на своем участке и проводила там ночи одна. Вооруженная увесистой палкой, сторожила свой бесценный по тем временам урожай. Мама умоляла ее не делать этого, но бабушкин норов был неукротим. Зато теперь она наслаждалась, глядя, как мы уплетаем плоды ее трудов. Картошку, огурцы, помидоры, редиску, лук. Мамина реакция на оскудение, вернее, исчезновение моего гардероба, казалось, сродни энтузиазму. Слава богу, было что менять. Если бы осталось еще что носить. «Носи голову, племяшка, и не вешай нос, а то веснушки увянут», — посоветовал Лёка. Правдами и неправдами мама раздобыла ордер на синее шерстяное платье. Под ее руками оно из продукта эпохи Москва-швея превратилось в изящное изделие от портного. Бабушка обшила воротничок и рукава связанными ею кружевами из кроличьего пуха. Кроличьим же мехом была удлинена моя детская бархатная шубка. На выигранные в бильярд деньги Лёха купил мне элегантные английские туфли, неведомыми путями попавшие на уфимскую барахолку. Скорее всего, через эвакуированных ленинградцев. Снаряженная таким образом, я поехала осваивать столицу. Совершенно не помню самого приезда Московского вокзала. Сразу помню. Памятник Пушкину на Тверском бульваре. Крупный снег ложится на курчавую голову, на плечи крылатки, кружит в свете старинных фонарей. Мы стоим с вещичками в руках. Шварц вдруг обнимает меня за плечи, подняв лицо к памятнику, поет. «Куда-куда вы удалились?» Мне неловко, мы же не в горах, а в Москве. Но прохожие оборачиваются на Сережкин голос и улыбаются радостно. Я успокаиваюсь. Мы идем по бульвару. Шварц продолжает петь. Улучив минуту, я спрашиваю. «Далеко до общежития?» «Общежитие? Не знаю, беспечно», — отвечает Шварц. «Как? Ты же говорил, что знаешь». «Я говорил, что знаю, где было общежитие. В Лосино-Островском. Но его разбомбили в самом начале. Мы идем к Фридам. Я бывал у них до войны. Они скажут, где». На звонок открыл Дунский. Он был одет в черную шелковую куртку, подпоясанную шнуром с кистями. Мы обнялись, и он провел нас к Фриду. Они жили в квартире одни, родители Фрида, медики, были на фронте. Квартира была профессорская, с невиданным дотоле торшером. Но я не могла отвести взгляда от Юлика в его новом обличье. Контраст между грязным оборванцем на фоне величественных гор и изысканным денди, за спиной которого поблескивали золотым тиснением корешки книг, был обескураживающим. Больше всего Дунский смахивал на владетельного лорда в своей библиотеке. Я оробела и все расспросы предоставила Шварцу. Фрид ушел ставить чайник. Когда я много позднее рассказала о своем неизгладимом впечатлении Юлику, он засмеялся. Эта куртка была сооружена из шелковой подкладки от шубы Фрида-старшего. Явление лорда было глубокой осенью 43-го года. Весной 44-го по ВГИКу пронеслась страшная весть. Фриды арестованы.